клочья, на куски меня разрывает. Полная висцерация заключается в излечении всех внутренних органов с сохранением их естественных связей. Вначале выделяют органы шеи, затем грудной полости, живота и таза. Для отделения шейной части органокомплекса ампутационным ножом прокалывают мышцы дна полости рта у левого угла нижней челюсти и короткими пилящими движениями продвигают нож вдоль края ветви нижней челюсти до средней линии подбородка.